на сокращение объема погрузочно-разгрузочных и складских работ при транспортировании массовых сыпучих грузов, главным образом на короткие расстояния. Большое влияние оказывает развитие специальных видов транспорта. Для этого намечено широкое внедрение автоматизированных систем многоприводных ленточных конвейеров производительностью до 5-6 тысяч кубических метров в час и более, в том числе специальных комплексов для транспортирования скальных пород на открытых горных разработках и крупнокусковых материалов в промышленном производстве. Развитие трубопроводного транспорта, грузовых канатно-подвесных дорог с повышенной производительностью 500 тысяч кубических метров в час и комбинированных систем с высокой эффективностью работы. Намечено также приступить к широкому внедрению трубопроводного контейнерного транспорта. Предполагается в течение пятилетия создать и освоить 11 промышленных трубопроводных контейнерных систем различного протяжения до 150 км и производительности до 8 миллионов тонн в год. Появятся и принципиально новые виды транспорта. В настоящее время разрабатываются проекты таких непрерывных видов транспорта для доставки массовых сыпучих грузов, как капсульный, трубопроводный пневмотранспорт и другие. За последние годы четко определилась тенденция специализации транспортных средств. Ее осуществление значительно повышает уровень комплексной механизации и автоматизации работ. Лучше используются транспортные средства. Появляется возможность внедрения высокопроизводительных перегрузочных комплексов. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 1971 года об улучшении работы промышленного железнодорожного транспорта, промышленному транспорту было поставлено 8,7 тысяч специальных вагонов и 17 тысяч думпкаров. За 1976-77 года парк думпкаров пополнился еще на 8800 единиц. Однако потребность в думпкарах и других специализированных вагонах возрастает, что связано с непрерывным ростом добычи полезных ископаемых открытым способом, а также увеличением перевозок кокса, агломерата, окатышей, горячего чугуна, длинномерного проката, труб, продуктов химической промышленности и других.